Глава 27. Старый знакомый. С момента нашего переезда в новый дом прошла неделя. Сложно сказать, какой именно предмет в течение этого времени удостоился наименьшего внимания. Сундук Нортона, роскошная фортепиано или клетка с попугаем. Казанова требовал еды и воды, клетку чистила наша экономка, миссис Ситон. Со мной паршивая птица обращалась столь же грубо, как и прежде. Однако в процессе кормления я обнаружила, что если Казанову угостить виноградом, который обожала Ирен, попугай сменял гнев на милость. Иногда он даже снисходил до того, чтобы сообщить мне хриплым голосом: «Казанова хочет булочку». Моя подруга время от времени подходила к клетке и начинала что-то ворковать попугаю на французском, надеясь услышать от него какую-либо скабрёзность. Я бы все равно ничего не поняла, даже если бы ее усилия и увенчались успехом. Мне пришло на ум, что, возможно, именно поэтому все предпочитают сквернословить именно на иностранных языках. В мою душу закралось подозрение, что сами французы любят изрыгать самые гнусные ругательства на английском или немецком. Ежедневно в 5 часов мы отправлялись на променад в Ридженс-парк. За исключением этих прогулок мы все время проводили дома, пребывая в скуке и праздности. Я никогда раньше не подозревала, что зарабатывать на хлеб насущный, каждый день отправляясь на службу, на самом деле интересное и даже чем-то захватывающее занятие. Годфри заглядывал к нам за эту неделю несколько раз, и ему явно не нравилось, что мы с Рен практически погрузились в летаргический сон. При виде закрытого сундука и накрытого шалью фортепиано он всякий раз хмурился и долго шептал что-то по-французски Казанове, не сомневаясь, какие-нибудь сальности. Третий визит адвоката отличался от двух предыдущих. После того, как его впустила миссис Ситон, он быстрым шагом направился к нам в гостиную. Я вышивала, а Ирен читала книгу. «Новости?» — Годфри помахал экземпляром «Дели Телеграф». «О короле?» — села прямо Ирен. «Он в Англии?» «Нет, о вашем бывшем нанимателе Тиффани. Он во Франции. Приехал в Париж, чтобы принять участие в аукционе, на котором пустят с молотка драгоценности французской короны». «И это все?» Ирен с неохотой отложила книгу. «Что значит все? Это же аукцион века. Вы что, не понимаете? Там будут продавать бриллианты эпохи кардинала Мазарини, не говоря уже об украшениях, которые оставила бежавшая императрица Евгения». «И что с того?» — пожала плечами Ирен. «Несмотря на то, что у меня есть деньги, мне вряд ли удастся перекрыть ставки мистера Тиффани». «Мисс Адлер, именно к этой коллекции драгоценностей относился бриллиантовый пояс. Ювелирные украшения, которые выставят на аукционе, образно выражаясь, его братья. Я предлагаю нам с вами вместе отправиться в Париж, чтобы посетить аукцион. Мы оба говорим по-французски. Кто знает, быть может, нам удастся выйти на след пояса». «В Париж!» — Ирен забрала у Годфри газету, которую он размахивал у нее перед носом, и принялась изучать заметку. «Аукцион начинается через 3 дня. Мы можем добраться до Парижа за день. Главный ключ к разгадке — содержимое сундука вашего отца». «Это верно, но поскольку в данный момент расследование зашло в тупик, я считаю, нам имеет смысл узнать побольше о прошлом пояса». «Это безумие!» — Ирен невольно рассмеялась. «Нельзя вот так срываться и ехать во Францию в погоне за несбыточным». «Почему? Я сам хозяин своего времени, вы тоже. Никаких срочных дел у меня нет. Мы сами и заберем ваши чемоданы. Кроме того, нет ничего прекраснее Парижа в мае». Ирен задумчиво теребила платье. Я никогда прежде не видела, чтобы она так колебалась. Наконец она подняла на Годфри взгляд. «Ладно, если вы решили рискнуть, рискну и я, но я по-прежнему считаю, что ваша затея безумна». «Я тоже так думаю», — вмешалась я. «Ирен, я считаю крайне неподобающим одной и безо всякого сопровождения отправляться в поездку вместе с мужчиной. На меня, кстати, ты, пожалуйста, не рассчитывай, я не собираюсь ехать с вами в этот город грехов и пороков». «Напрасно», — покачал головой Годфри. «В противном случае ты сама убедилась бы, что Париж не столько порочен, сколько соблазнителен. Каждый видит лишь то, что он хочет видеть. С другой стороны, даже хорошо, если ты останешься в городе. Мне как раз хотелось попросить тебя посидеть у меня в конторе и поработать. Я уже уволил секретаря, который тебя замещал. С одной стороны, я пришла в дикий восторг, узнав, что могу вернуться к работе, и в моей жизни вновь появится привычный упорядоченный ритм. Но с другой стороны, меня потрясла легкость, с которой Годфри отказался от моей компании в предстоящей поездке. Я глянула на подругу, она внимательно, с не меньшим удивлением, чем я, смотрела на адвоката. «Ирен?» — услышав звук моего голоса, подруга помотала головой, будто стряхивая оцепенение. «Мистер Нортон прав. Если я правильно поняла, поездка обещает быть весьма насыщенной». Адвокат кивнул, и она продолжила. «Милая Нелл, мне просто совесть не позволяет тащить тебя с собой в Париж, когда ты еще толком не отошла от нашего головокружительного побега из Богемии. Кроме того, возможно, нам с мистером Нортоном удастся узнать что-нибудь новенькое о поясе». «Так значит, вы согласны?» — с надеждой спросил Годфри. «Согласна», — кивнула Ирен. «Несмотря на один серьезный минус», — она строго посмотрела на меня. «Этот минус заключается вовсе не в том, что мне предстоит поехать с вами одной, без сопровождения. Я всегда плевала на условности, ограничивающие мою свободу. Беда в другом. Из-за того, что мы покинули Богемию в невероятной спешке, у меня не осталось приличных нарядов, которые я могла бы взять с собой в Париж». «Дорогая мисс Адлер, Париж будет не в силах устоять перед вами, даже если вы отправитесь на его штурм в рванье, словно революционерка-республиканка. Если же вы явитесь туда в платье, что сейчас надето на вас, столица Франции в тот же миг окажется у ваших ног». «Вы сильно преувеличиваете, мистер Нортон, что весьма нетипично для адвоката», — сухо ответила Ирен. «Когда мы уезжаем?» Годфри с довольным видом пожал плечами. «Послезавтра, а вернемся через 3 дня. Завтра утром, первым же делом, я отправлюсь за билетами». Вскоре Годфри ушел, а я осталась сидеть, лишившись от потрясения дара речи. Молчала я недолго. «Слушать ты меня все равно не станешь, поэтому с таким же успехом тебе мог бы давать советы и наш попугай. Однако я все равно считаю, что думаю, пусть это тебе и не понравится», — заявила я. «Я считаю, что твоя поездка с Годфри в Париж неуместна и непристойна». Ирен уже успела вернуться к чтению. Ее волосы в свете лампы на фоне полированной деревянной спинки кресла казались языками пламени. Подруга повернулась ко мне, в ее глазах полыхнул знакомый огонь. «Милая Нелл, я отправляюсь в Париж именно потому, что эта поездка кажется мне неуместной и безумной. В противном случае она была бы невероятно скучна. Твой друг Нортон прекрасно это понимает. Он чувствует, что я здесь чахну и хочет вновь пробудить во мне интерес к жизни». «Похоже, ему это удалось», — фыркнула я. «Похоже, да, только с приманкой он ошибся». «То есть ты едешь в Париж, а не ради аукциона?» «Не больше, чем он. А зачем тогда?» А в ответ Ирен лишь улыбнулась и пожала плечами. Несколько позже я услышала, как она напевает Казанове по-французски «Братца Якоба». Примечание. «Братец Якоб» — широко известная французская детская песенка, переведенная на множество языков. Конец примечания. Даже атмосфера темпла, от которой веяло буквально горней безмятежностью, не могла вернуть мне душевного равновесия, которого я лишилась, когда принялась разбирать бумаги в конторе Нортона. Мало того, что машинистки, которых Нортон нанимал во время моего отсутствия, устроили в документах дикий беспорядок, так они еще оставили кучу работы недоделанной. Я быстро стучала клавишами, как всегда я считала, что труд — лучший способ обуздать свой гнев, вставляю белый чистый лист, вынимаю черный от букв, совсем как репутация Рен. Неожиданно мне пришло на ум, что ее отношения с королем Богемии, сколь бы невинными они ни были, скорее всего, и так уже навсегда безнадежно погубили ее доброе имя. Кроме того, при всей неуместности ее поездки, уж лучше пусть Ирен отправится в Париж с Годфри Нортоном, чем с каким-нибудь другим мужчиной. В данном случае, решила я, мы имеем дело с наименьшим из зол. И все же при этом я чувствовала себя забытой и брошенной, совсем как в те времена, когда Ирен уехала в Италию. На этот раз мне было вдвойне больнее. 2 самых близких мне человека, по всей видимости, прекрасно себя чувствовали без меня. Иногда мне становилось так себя жаль, что на глаза наворачивались слезы. Я корила себя за столь недостойные чувства, но ничего не могла поделать. В результате я печаталась, пришлось выдрать листок и начинать работу сызнова. В тот самый момент, когда мне особенно не хотелось никого видеть, в контору кто-то зашел. Я допечатала до конца предложение и повернулась, готовая сорвать злость и обиду на посетителя. Кто именно явился к Нортону, меня в тот момент совершенно не интересовало. Гость оказался высоким худым джентльменом с резкими чертами лица. Как и подобает, он снял бархатный цилиндр и теперь держал его в руках. Посетитель посмотрел на меня очень внимательно, буквально просверлив взглядом, не сомневаясь, что ему удалось разглядеть слезы в моих глазах. «Насколько я понимаю, мистер Нортон в отъезде и вернется через несколько дней», — быстро проговорил он. Дверь в кабинет Нортона была открыта, и я кинула туда взгляд. Парик и мантия висели там, где им полагается, а на столе лежали бумаги и раскрытые книги. Из-за поспешного отъезда Готфри не успел убраться. Создавалось впечатление, что адвокат отлучился буквально на минутку. Как же гость догадался, что Нортона нет в городе? «Он уехал на континент», — с важным видом объявила я. «Но откуда вы могли...» Незнакомец устало улыбнулся, будто уже неоднократно слышал подобный вопрос. «У дверей валялся пустой конверт с адресом одного из билетных агентств на Флит-стрит. Очевидно, мистер Нортон его выкинул, когда уходил». «Вам удалось заметить конверт, несмотря на то, что здесь целая гора бумаг? Внимательность — моя профессия». «Ну да, такое многие могут сказать. Например, я. Без должной внимательности я насажаю опечаток. Вы уж простите, но я очень занята, поэтому хочу вам посоветовать заглянуть. Не исключено, вы тоже сможете мне помочь. Скажите, пожалуйста, вы не в курсе, не приходится ли мистер Нортон сыну покойному Джону Чапи Нортону?» На меня словно вылили ушат ледяной воды. «А с чего вы думаете, что мне это известно? Вы достаточно давно работаете у мистера Нортона, хоть и отсутствовали последние несколько месяцев. Кроме того, вы мисс Хаксли», — рявкнула я. «И я действительно была в отъезде, но только как...» «Не стану, ни за что не стану спрашивать этого странного господина о том, как он обо всем догадался. Он что, провидец?» Гость улыбнулся, однако улыбка ничуть не смягчила угловатые черты его лица. «Сейчас вы заняты тем, что разбираете документы на полке, что у вас над головой. Часть папок стоит вертикально, часть лежит горизонтально. Самые толстые папки, а значит, самые старые, расположены вертикально. Для того, чтобы их так поставить, нужно встать. Однако, насколько я понимаю, ваш заместитель до этого был слишком ленив. По его вине теперь в документах царит беспорядок». «Я и так уже поняла, что замещавший меня работник был ленив, это и дураку ясно, куча недоделок». «Вы не ответили на мой вопрос», — словно улыбнулся джентльмен. «Я... Что мне было делать? С одной стороны, я не умела врать, а с другой, мне не хотелось рассказывать того, чем со мной по секрету делился Готфри». «Не ответила, потому что это не в моих силах. Вы по поводу наследства?» Естественно, я прекрасно знала, что Блэк Джек Нортон помер без гроша за душой, однако почувствовала, что гость ожидает от меня именно такого вопроса. «Ответить вам не в моих силах», — в тон мне промолвил гость. «Однако смею вас заверить, что уже достаточно долго пытаюсь отыскать родственников покойного Нортона. Вам лучше обо всем расспросить самого мистера Нортона после того, как он вернется. И когда же его ждать? В четверг». Джентльмен кивнул и, надев цилиндр, шагнул к двери. «Сэр», — спохватилась я, — «как мне о вас доложить мистеру Нортону?» «Сильно сомневаюсь, что он меня знает. Меня зовут Холмс, Шерлок Холмс. Я оставлю свою визитную карточку». Я молча взяла визитку и уставилась на джентльмена, который с кошачьей грацией двинулся по заваленной бумагами конторе к выходу. После того, как за ним закрылась дверь, я еще очень долго не могла оторвать от нее взгляд. Когда же мне удалось, я посмотрела на карточку. На ней значилась фамилия не только конкурента Ирэн в погоне за бриллиантовым поясом, но и адрес, показавшийся мне смутно знакомым. Этот адрес воскресил во мне воспоминания о дне первой встречи с Ирэн и нашем знакомстве с ныне покойным мистером Джефферсоном Хоупом. «Бейкер-стрит, 221-Б», — прошептала я. Быть может, надеясь, что если произнести адрес вслух, то он чудесным образом исчезнет с визитки. Естественно, с ним ничего не случилось.